Глава 9. Где мы? Проехали Сен-Брио, осталось еще 150 километров. Вот черт. Часть путешествия Ирван не увидел. Он вел машину с 5 до 7, прежде чем передал руль Крипо, а сам задремал. Хотя заснуть по-настоящему так и не удалось. 9 утра. Эльзасец слушал, приглушив звук, пьесы для лютни Энтони Халборна, английского, кажется, композитора XVI века. Неплохо в качестве колыбельной, хоть и немного действует на нервы. Мелькнуло воспоминание. Финистер. Финистере. Конец земли. Лучше и не скажешь. Ему казалось, что они едут уже 3 дня. Там заправка, остановись. Крипо свернул на подъездную дорогу и затормозил около бензонасоса. Пока он заливал в Вольво полный бак, Ирван зашел в бар-магазинчик. Ожидая свой кофе, он оценил депрессивность обстановки. Расползающиеся подтеки на потолочных светильниках, дальнобойщики, выходящие из клозета, застегивая ширинки, алкаши за стойкой, уже порядком набравшиеся. Несмотря на эту угнетающую картину, он выпил кофе с удовольствием. Вкус эспрессо, затекшее тело, предстоящая работа. Крипо присоединился к нему и заказал кофе со сливками. Положил на стойку досье и без предисловий пустился в историю Атлантического вала. Начиная с 1942 года, немцы превращают крупные бретонские порты в крепости, чтобы противостоять англосаксонской угрозе. Сен-Мало, Брест, Лориан, Сен-Назар. Ирвану пришлось сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, что жертва, во всяком случае, то, что от нее осталось, было обнаружено в бункере. Речь Крипо выдернула из памяти еще одну деталь. Откуда взялось его прозвище? Когда в бригаде узнали, что Филипп Крислер — эльзасец, его тут же окрестили Крипо по аналогии с криминал-полицай, уголовной полицией Берлина. Ирван напустился на своих. Эта служба была печально известна участием в уничтожении душевнобольных и евреев. Но на набережной Орфевр-36 глупости приживаются надолго. Прозвище осталось, и в силу привычки все уже забыли, как настоящая фамилия Трубадура. «Это как во времена соборов», — с воодушевлением продолжал тот. «Архитекторы, инженеры, сотрудники организации Тотта, Фриц Тотт, государственный и политический деятель Германии, рейхсминистр вооружения и боеприпасов в 1940-42 годах, обергруппенфюрер СА. Перемещались вдоль побережья и строили, не покладая рук. В силу какого-то смутного атавизма эльзасец питал иррациональную ненависть к немцам, но при этом знал абсолютно все о Третьем Рейхе, что и доказывала его утренняя лекция. Времени изучить вопрос за ночь у него не было, он говорил по памяти. «Смотри, что я у себя нашел», — подтвердил он свою репутацию. «Топографию сооружений Сирлинга». Ирван увидел одинокий остров севернее Уэссана в 5 километрах от побережья напротив деревни Керверек. На кусочке земли буквенными сокращениями были обозначены строения сотрудников Тотта. Не меньше 30. Каждому логотипу соответствовал определенный тип конструкции. Казематы, блокгаус, бронеколпак, противотанковая стена, турели. Фотографии иллюстрировали карту. Некоторые сооружения были откровенно странными. Звездообразные, с металлическими остриями, назывались чешскими ежами. Колодцы, защищенные металлическими крышками и скрытые в траве, именовались табруками. Полевое укрепление типа табрук представляло собой небольшое сооружение из бетона, рассчитанное на 1-3 солдат. Эти фотографии не имеют ничего общего с тем, как все выглядело первоначально. Все было замаскировано. Парни рисовали сверху белые заборчики, фальшивые окна, клали поверх серую штукатурку, чтобы бетон был похож на скалу. Количество сооружений на острове еще раз подчеркивало невероятность происшедшего. Это же надо было, чтобы снаряд угодил в единственное укрытие, куда забился человек. «Ладно», — рассеянно сказал Ирван, ставя чашку. «Поехали?» «Погоди, я спрошу счет». Выглядел Крипо довольно оригинально. Очень высокий, крепкий, седоватые волосы завязаны в хвост, бархатный пиджак сливового цвета, оранжевый платок и потертые сапоги для верховой езды, лоснящиеся, как старое кожаное кресло. Нечто среднее между бывшим байкером и преподавателем живописи, которому скоро на пенсию. Вместо обычного счета он заставил бедную кассиршу заполнить настоящую накладную. Рван улыбнулся. Льзасец был одновременно и педантом, и мечтателем. Интеллектуал с аллергией на действия. Тип полицейского, который может 5 минут разглядывать лужу крови, пытаясь понять ее значение, как если бы речь шла о чернильной кляксе Роршаха. Тест Роршаха, пятна Роршаха, психодиагностический тест для исследования личности, опубликован в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид видит в кляксе, определяется особенностями его собственной личности. Эрван снова устроился на пассажирском сидении и воспользовался этим, чтобы просмотреть свои мейлы. Подполковник Верни прислал ему новый рапорт. Личность жертвы подтвердилась. Сравнение относительно сохранившейся нижней челюсти с зубной формулой Висы Савири позволило утверждать это с уверенностью. Верни присоединил к этому выдержки из личного дела, полученного при поступлении молодого человека. Рван внимательно рассмотрел фотографию. Матовая кожа, правильные черты, гладкие, как персик, щеки. В облике Висы было что-то мягкое, женственное. Рван подумал, что нужно быть докой в математике, чтобы стать пилотом-истребителем. А у Висы Савири был всего лишь аттестат категории «С», то есть аттестат о среднем образовании, получение степени бакалавра с пометкой «С» и диплом о высшей подготовке технического работника в области авиации. Он записался в информационное бюро морской службы и предложил свою кандидатуру в Кервэрик. Был включен в первую отобранную группу, в июле и в августе получил подтверждение о приеме после последних экзаменационных полетов. Только тогда он стал военнослужащим. Офицером-контрактником. «Подъезжаем!» Эрван открыл глаза. Он заснул, читая протоколы. Он ожидал увидеть ярко-зеленые ланды, усеянные гранитными глыбами. Перед ним предстали засеянные поля, фермы, похожие на домики в пригороде, торговые центры, кричащие о краске. Похоже на любое другое место во Франции. Он был разочарован, хотя всегда терпеть не мог Британь. После обучения в школе парусного спорта он в возрасте 8 лет приложил все усилия, чтобы ничего не понимать, ничего не делать, ничего не любить. Рван всегда избегал этого района, несмотря на то, что в 80-х годах отец приобрел дом на острове Бриа. То, что Рван обнаружил сегодня, только доказывало, что он ничего не потерял. Банальный сельский пейзаж – напичканный пестицидами и подчинившийся закону промышленной рентабельности. Конечно же, шел дождь. Моросящие капли превращали открывающуюся картину в декорацию из пемзы, от которой мороз продирал по коже. Единственный признак кельтской культуры — надписи на 2 языках. До Бреста оставалось всего несколько километров. «Это напоминает мне мою молодость», — заметил Крипо. «И где ж это она прошла?» «В Эльзасе. Я играл в кельтской музыкальной группе «Армариканцы». Было весело. Между лютней и кельтской арфой много общего. В частности, Эрван больше не слушал. Он спрашивал себя, что он здесь делает в компании стареющего барда. Зачем отец вписал его в это хреново дерьмо?»